Вчера братья Лаэсерос прислали Гайджину нечто более ценное, чем деньги, особенно учитывая его желание стать во главе всех групп японской мафии якузы. Оружие. И притом отличнейшего качества. Куда лучше всего того, что находилось на вооружении местной полиции. Пушки были спрятаны на транспортном самолете, прилетевшем из Ньюарка. Каждый пистолет или автомат выглядел как произведение искусства. Мано как раз находился в аэропорту, когда транспортник приземлился. За это ему тоже платил Гайджин. В аэропорту лейтенант полиции намеренно задержал разгрузку самолета до наступления темноты, до тех самых пор, пока на взлетном поле не остались он сам, несколько других сотрудников безопасности и группа дезинфекции. Все, кто получал от Гайджина деньги. Когда Мано лично проверял самолет, прочие сотрудники таможни, ничего не знавшие о Гайджине, вполне на него полагались и нового досмотра не проводили. Когда Мано увидел стволы, у него глаза вылезли на лоб. Очень, очень хорошие игрушки. 3 автомата УЗИ, 30 револьверов Смит и Вессон, модель 60, 4 кольта Питон и 3 пистолета Смит и Вессон марки «Грязный Гарри Спешл». Мано, не задумываясь, отдал бы левое яйцо, лишь бы завладеть одной из этих игрушек, но он и помыслить не мог лишить Гайджина хотя бы малой части его собственности. Все пистолеты и автоматы поступили новенькими, словно только что из магазина, и к ним прилагался солидный запас патронов. Братья Лаэсерос приложили от щедрот несколько бронежилетов. Что ж, макаронники в самом деле заслуживали благодарности. Дешевенький револьвер марки «Субботний вечер Спешл» калибра 22 стоил не больше $10 и на Гавайских островах, и на материке, но в Японии его можно было легко толкнуть за $10,000. Провоз оружия в эту страну был сильно затруднен. Такие же револьверы, как Смит и Вессон и Кольт Питон, стоили бы там как минимум в 2 раза дороже, если бы, разумеется, Гайджину захотелось их продать. Но Мано прекрасно знал, что оружием для собственных нужд тот торговать не станет. Что же касается автоматов УЗИ, те легко бы ушли по 40 000 за штуку. Лидер якудзы знал явно неплохое приобретение. По указанию Мано, ребята из команды дезинфекторов спрятали пушки под своим оборудованием, на тележке свезли с самолета и загрузили в закрытый зеленый грузовик. Через минуту грузовик отъехал, увозя огнестрельное оружие, которого хватило бы, чтобы уничтожить целую армию. Мано не считал себя специалистом в таком рода делах, но и он понимал, что Гайджину не хотелось терять связь с материком и особенно с такими людьми, как братья Лаэсерос. А это легко может случиться, если бы женщине по фамилии Бендер удалось уцелеть. Но дама, что и говорить, не была дурой. Каким-то образом ей удалось пронюхать, что за ней началась охота. Она выехала из отеля, где снимала номер, и исчезла. Растворилась, и все. Америка — огромная страна. Люди Гайджина, однако, обнаружили ее следы в Филадельфии, где она купила билеты на два авиарейса, один до Торонто, а другой в Атланту.